30. Юлия. Раньше я такое видела только в фильмах. Даже не думала, что оно бывает по-настоящему, в реальности, да еще и в России. Особняк, сияющий огнями в высоких окнах, подъезжающие к нему один за другим лимузины, мраморная лестница, зеркала, скульптуры, фонтаны, хрустальные люстры, спускающиеся из-под потолка к начищенному паркету. Мужчины в смокингах и фраках, женщины в вечерних платьях и драгоценностях. Официанты, разносящие тонкие узкие бокалы шампанского, повсюду цветы в высоких вазах. Где-то играет музыка, явно живая. Вежливые улыбки на лицах, старинная мебель. В одном зале накрыты столики, в другом длинный стол, уставленный закусками. В третьем прячется тот самый живой оркестр и даже танцуют пары. В четвертом полутемно, и подсвечены только темные барные стойки с обеих сторон во всю стену. Дальше Эльдар меня не повел, усадив на табурет у этой стойки и шепнув, что ему надо кое с кем поговорить. Он поймал бокал с шампанским с подноса и протянул мне. Я постаралась кивнуть как можно изящнее, хотя ощущала себя тут как крестьянская баба на приеме у английской королевы. Я отпила глоток, раскатывая на языке непривычный вкус дорогого вина. Все-таки мне не стали сегодня ничего колоть, я уговорила, что справлюсь и так. Доктор тоже сказал, что это безопаснее, чем пытаться угадать дозу на неизвестно какое количество времени. Лишь бы только это не закончилось в кабинете билингвы. Зато можно выпить и оглядеться по сторонам без мути в голове и противной радужной пленки. Неудобно только без трусов и практически голый в этом платье. Но Муратов как эту Анну на место поставил. Я в него в этот момент почти влюбилась. Жестоко, четко, равнодушно. Она вылетела в истерике, а он ополоснул серьги с бриллиантами джином из маленького бара за стеной панелью, и вот они теперь оттягивают мне уши. Красивые, тяжелые. Чувствую себя роскошной женщиной. Лишь бы это все подольше не кончалось. Может быть, надо было напроситься с Эльдаром туда, куда он ушел. А вдруг он в туалет ушел, а не на переговоры. Здесь все такие приличные, вежливо здороваются, кивают, смотрят на меня, думая, что я им равня. Неудивительно, что Муратов брал не стажерок на такие приемы, а специальную женщину. Наверное, ей было легче терпеть его ненормально огромный член после таких вечеров. И после таких украшений. Хотя выяснилось, что они куплены за счет билингвы и считаются принадлежат компании. И хранятся в сейфе, как теперь хранятся кольца, браслеты и заколка, которые Анна покидала в Эльдара перед тем, как сбежать, хлопнув дверью. В полутемном зале было так спокойно, можно было слушать играющую вдалеке классическую музыку, неторопливо потягивать шампанское и утешать себя тем, что сейчас я никак не смогу присоединиться к Эльдару, где бы он ни был. Я его послушалась и жду. Что я еще могу? Интересно, а где Чельцов? Хотя нет, совсем не интересно. Лысый и другие убедили меня, что именно Муратов ведет ту часть переговоров, которая им наиболее интересна. В его ведении разработка контрактов, которые после заключения будет курировать уже Чельцов. Муратов – это будущее билингвы, а Чельцов – настоящее. Будущее и далеко идущие связи им интереснее. Так что хорошо получилось, что он меня вот так выделил. Ох, лучше бы это был Макс. Он ужасный пошляк и говорит порой совершенно мерзкие вещи, но у него член нормального размера, и он не так пугает своим холодом и молчанием. Я отпила еще глоток и заметила блюдо с маленькими безешками, украшенными клубникой, стоящее неподалеку от меня на стойке бара. Потянулась за одной из них, почти ложась грудью на поверхность. И не отследила, уже слегка поплыв от шампанского, как задралось мое ультракороткое платье. А в раскрывшуюся в такой позе вагину резко вонзились чьи-то наглые пальцы.